тогда как у местных такой рефлекс выработается еще совсем не скоро. Но после столицы мы сразу направились сюда. Причем, когда голуби рассказывали про этот город, я даже не представлял, насколько он ценным окажется для нас. Если изначально я думал, что этот город нам просто пригодится, то теперь понимаю, что он для нас критически важен. А что еще интереснее? Вот я стою на специальной площадке, что расположена в центре главной площади города. А вокруг, куда ни кинь взгляд, — люди. Очень много людей, и все они сейчас ликуют, радостно кричат и машут руками. Причем радуются они не только нашему появлению, но и тому, что теперь этот город больше не является частью королевства, а значит, прежние законы здесь больше не работают. Оказалось, что еще совсем недавно это был закрытый город. Причем вход сюда свободный, а вот для выхода придется предоставить целую гору документов или заплатить стражникам. В этом королевстве вообще все прекрасно продается и покупается. А вот если ты нищий, тогда у тебя будут проблемы. Никого не волновали проблемы местных жителей. Тут постоянно стоит концентрированный трупный запах, так как сюда свозили все ненужные трупы с нескольких королевств для утилизации. Также сюда свозили людей, например, тех же нищих, которые мешают на улицах городов, или больных, которые не в силах оплатить свое лечение. А еще здесь есть несколько домов престарелых, если их так можно назвать. Плюс помимо утилизации трупов, этот город взял на себя любые грязные производства. На окраине стоит алхимическая фабрика, из которой постоянно валит разноцветный едкий пар. Тут плавят металл, уничтожают отработанные артефакты. Много чего здесь делают. И все это заметно вредит местным жителям. Вот только на это всем плевать. Этот город занимается утилизацией трупов уже довольно долгое время. Я сразу почувствовал мощнейшие эманации смерти еще за несколько километров отсюда. А в самом городе их концентрации становятся критическими. Белмар даже поймал парочку беспокойных духов и очень этому обрадовался. Ведь если поискать, их тут можно ловить сотнями. Надо сказать, что это очень ценный ресурс, который можно собирать только в подобных местах. И благодаря ему создавать продвинутых зомби, способных к самостоятельным действиям. А тут трупы сжигали и закапывали на протяжении по меньшей мере сотни лет. Так что, думаю, это еще далеко не все находки. И как тут люди жили? С таким мощным загробным энергетическим фоном даже самый здоровый организм будет постепенно увядать. «Я все понимаю!» Я усилил свой голос так, чтобы люди на площади точно услышали и поняли мои слова. «Мы для вас лишь слабые немощные иномирцы, но факт в том, что город захвачен». «Ура!» — закричала толпа. «Признаюсь сразу и честно, мне нужен только город. А вы совершенно неинтересны, поэтому можете идти куда хотите. Теперь вы свободны. Больше не нужны специальные пропуска, да и взятку давать тоже ни к чему», — сообщил им вторую новость. Они заорали еще громче. Кто-то даже сразу развернулся и побежал прочь отсюда. «Кстати, да, взятки тут больше не работают». Еще несколько десятков человек побежали прочь из города. «Но также вы можете продолжать жить здесь. Воздух внутри города станет чище. Насчет здоровья тоже можете не беспокоиться. Медицина станет бесплатной. И, разумеется, воровать и убивать тут не получится. А если получится, то, поверьте, наказание будет суровым». «Ура!» — снова заорали они. «Представляю вам вашего нового наместника. Белмар...» — повернулся я к нему и нахмурился. «А как тебя по отчеству?» «Ты серьезно не помнишь? У тебя ведь безграничная память», — удивился он. «Ладно, неважно», — махнул на него рукой. «В общем, наместника вы увидели. Теперь можете расходиться». На этом мы тоже отправились по своим делам. А толпа загудела. Люди начали спорить и обсуждать, как им следует поступить. «Ну и как тебе?» — кивнул я некроманту. «Классно же?» «А Майка», — недовольно пробурчал он. «Откуда здесь столько людей? Почему они еще не вымерли? И почему они так шумят?» «Слышал, в нашем мире тоже есть подобные места. Надо будет тебя отправить в Индию. Тебе там точно понравится». И действительно, там тоже люди чуть ли не на головах друг у друга живут. Не везде, разумеется, но есть там такие города, состоящие исключительно из хлама и мусора. Правда, я и не изучал, почему так в Индии, но здесь причины предельно понятны. Для некоторых королевств отправка нищих и бесполезных людей сюда — хорошая замена заключению в тюрьме и принуждению к работе. За отправку даже платить не надо. Просто доставил на повозках всех лишних и все. Из города они уже никуда не денутся. А также гарантированно не будут размножаться. Ведь когда в атмосфере царит стойкий аромат смерти, то дети не получатся даже при всем желании. После таких новостей люди сразу развеселились. В их глазах появился огонек надежды. И когда мои люди распахнули все врата города, отсюда хлынул нескончаемый поток голодранцев. У многих здесь не было собственного жилья. Кто-то уже успел разжиться шалашом из мусора, а другие жили в таких лачугах, что домами это не назовешь даже при всем желании. Мало кто захотел оставаться жить в таких условиях, и люди направились в другие королевства в поисках лучшей жизни. Прошло всего около часа, и некогда шумные оживленные улицы опустели. Здесь тут же стало непривычно тихо, и лишь изредка можно было заметить людей, которые пока не смогли определиться, уходить в неизвестность или оставаться здесь. А то вдруг и правда тут воздух станет чище. Да и бесплатная медицина — крайне редкое явление в этом мире. Честно говоря, я думал, что останется чуть больше людей. Ну, половина, например. Но нет, осталось чуть больше 10%. И это только по ощущениям. А может, и меньше. «Ну, тогда же лучше», — подытожил Балмер. «Намного лучше. Теперь мертвым будет больше простора, и живые не будут путаться у них под ногами». «Кстати, о мертвых. Это ведь теперь столица некротического королевства. Хотя, скорее всего, все королевство и будет ограничено этим городом, плюс пара-тройка десятков километров вокруг. Но эта зона отчуждения возникнет сама. Там даже границы рисовать не надо. И вроде бы можно начинать ритуалы возведения некротического дворца, запускать процесс подъема мертвой армии и еще несколько сложных массовых некроманских штучек. Но мы с Белмаром обсудили это и приняли единогласное решение подождать хотя бы до ночи. Пусть оставшиеся жители немного придут в себя, разойдутся по домам и лягут спать. Иначе уже через пару часов мне придется спасать население от ранней седины и заикания. А пока что можно просто погулять по окрестностям и полюбоваться местным колоритом. И желательно при этом отключить обоняние, а то даже Белмору неприятно стоящая здесь густая трупная вонь. Кстати, по идее, тут не должно было быть много трупов. Местный король был уверен, что всю мертвечину сжигают, ведь так положено по законам королевства. Он выделял на это средства, и можно подумать, что это не похоже на него. Но нет, король слишком боялся восстания мертвых, потому приказал все трупы сжигать на специальных магических дровах. Считается, что таким образом можно облегчить душе путь к предвечной, а тело после такого уже никак не поднять некроманту, ведь даже в уцелевших костях не остается некротических каналов. Так-то оно так. И эта древесина действительно может испортить жизнь некроманту. Вот только стоит она довольно дорого. И да, рядом есть целый лес с такими деревьями. Но прежний наместник посчитал, что куда выгоднее будет продавать эту древесину в соседние королевства, а трупы проще сваливать в карьеры и присыпать сверху песком. И вот наступила ночь. А мы с Белмаром стоим как раз над одним из таких массовых захоронений. «Знаешь», — задумался некромант, и не смог сдержать улыбку, «а зря я наговаривал на этот город. Что-то в нем все-таки есть. А то, что здесь только убитые лачуги, построенные из мусора, это даже хорошо. Можно спокойно все сносить и строить заново так, как нам будет нужно». «Слышали бы тебя маги Земли? Ох, как же они послали бы тебя с таким предложением!» — усмехнулся я. «Ладно, запускай ритуал. Тут столько материала, что можешь себе костяной замок воздвигнуть». «И это действительно так?» «Слышал о некромантах-фетишистах, которые строят себе жилище из плоти. Но это уже последняя стадия некроза мозга. А вот здания из костей выглядят иногда очень даже прилично». И вот в разные стороны от нас начала растекаться черная энергия. Клубящимся туманом она расходилась в разные стороны и укрывала собой могильник, а спустя каких-то несколько минут ушла вниз без остатка. Некоторое время мы просто стояли посреди поля и любовались звездами, размышляя каждый о своем. Белмор, возможно, думал над очередной загадкой, которую я подкинул ему. Помню, как при помощи трансформации изменил скелет свиньи до неузнаваемости, подкинул пару-тройку чужих костей и затем предложил некроманту угадать, что это за животное. Но он ведь справился. Спустя пару месяцев бессонных ночей он пришел и заявил, что я подлый лжец, проходимец, наглец, и это просто свинья. В награду я предоставил ему новый мешок с костями и предложил узнать, что это за животное. Если собрать кости воедино, то получится массивный монстр, чем-то напоминающий слона, только с крыльями и на двух лапах. Плюс это явно хищник. Внутри хобота тоже кости. А в тазовых костях специальная выемка под ядовитое жало. Каюсь, в этот раз мне помогал наш химеролог. Но зато как интересно получилось. Из безобидной селедки создать такого монстра далеко не каждому под силу. Вот теперь Белмор перебирает варианты и пытается понять, что это за хищный слон такой с полыми костями. Энергия впиталась в мертвые тела, сразу начала выстраиваться в сложные нити, оставлять на костях некротические знаки и глифы. И вот спустя какое-то время прямо из земли вырвалась иссохшая корявая рука. Она стала быстро разбрасывать землю вокруг, и вскоре появилась вторая. Вдвоем им работать оказалось куда сподручнее, так что не прошло много времени, как руки выкопали и всего остального зомби. Но на этом раскопки не остановились. Начали появляться новые руки, и земля полетела комьями в разные стороны. А уже через полчаса в раскопках участвовало больше 1000 мертвецов. Черная энергия толстыми жгутами выходила из рук Белмора, а тот, позабыв обо всем на свете, направлял ее куда-то на глубину. И, судя по улыбке, он задумал что-то нехорошее. Правда, это его город, и пусть делает, что хочет. Он некромант не глупый, так что ничего запрещенного творить не будет. В этом можно смело ему доверять. Черные жгуты создавали собой сложные магические конструкты и прямо под землей соединяли мертвых между собой, переплавляли кости, строили совершенно новые тела для будущих слуг и защитников некротического королевства. Так что спустя час зомби начали помогать выбираться разного рода монстрам. Некоторые больше похожи на животных, другие — гуманоидные, но с особенностями. Кто-то крупный и прочный, другой, наоборот, тощий и совсем мелкий, зато с двумя изогнутыми клинками вместо рук. Могущественная армия поднималась прямо из земли, а Белмор все продолжал творить. Новые и новые воины вставали стройными рядами и ждали, когда их повелитель направит их в бой. Тогда как я заметил, что из города вышла небольшая кучка людей, и они просто стоят и смотрят на нас. «А вы чего это не боитесь?» — возмутился я. «Все-таки это целая армия. Страшно должно быть». «Да чего тут бояться?» — отмахнулся седой паренек. «Что, мы мертвых никогда не видели?» «Видели. Но эти же ходят. По идее, вы должны бежать в страхе, как все нормальные люди», — пожал я плечами. «Не, нас таким не пронять. Они и раньше иногда вставали, и пока не огреешь по голове чем-нибудь тяжелым, обратно не ложились», — усмехнулся крупный мужик. «Да уж. Они настолько спокойно смотрят на поднимающуюся из-под земли армию мертвых, что даже мне стало интересно. Надо будет попробовать потом чем-нибудь их напугать. Ну так, чтобы проняло. А то им без этого скучно, наверное». До самого утра Белмор размахивал черными жгутами, распространял вокруг теперь уже серую концентрированную некротику, насыщал ею своих слуг. А с восходом солнца он разложил стульчик и просто сел немного перевести дух. «Вся, — вздохнул он, когда я к нему подошел. «Первая партия готова. Вторую уже не смогу сегодня. Думаю, к завтра восстановлюсь и продолжу работу». «Ну ладно, бывает. Торопиться сейчас все равно некуда. А этих пока отправляй в ближайшие королевства». «О, злобно захохотал некромант. «А вот это по-нашему. Это мы одобряем. Отправить войска на уничтожение всего живого? Так ведь, да?» «Ну что ты, Белмор, как так можно?» — наклонил я голову на бок. «Мы же добрые и мирные». Хорошо, что это сейчас не слышал Черномор, а то он бы мог не согласиться. Да и Вика бы только посмеялась. «Императору тоже лучше такое не говорить. Только Нурик со мной согласится и не будет спорить. Скажет, что мы молодцы и всех защищаем». «Подожди, как это мирные?» — возмутился он. «Но мы же...» «В этот раз мы будем действовать дипломатическим путем», — успокоил я его, но он почему-то не успокоился. «Наша задача — наладить отношения с жителями ближайших королевств. Да и кто-нибудь из королей тоже обязательно окажется умным и согласится на сотрудничество». «Ты же понимаешь, что вот это вот...» — он указал на армию мертвых. «Это как бы армия мертвых. Не некротические дипломаты или переговорщики. Это солдаты. Они даже говорить толком не умеют». «Ну так прикрепи к ним бумажки, пусть несут в массы общий посыл», — развел я руками. «И зачем придумывать проблемы на ровном месте? Тогда же лучше будет. Люди сразу смогут увидеть, что к ним идут добрые мертвые воины, которые могут стать злыми, если они не примут эту доброту. Лучше сразу увидеть, с чем им предстоит иметь дело в случае неоправданной агрессии. Собственно, устрашающая армия нужна для того, чтобы не приходилось постоянно воевать. Я действительно надеюсь заключить здесь с кем-нибудь мир, начать сотрудничество и торговлю. Да и не хочу, чтобы меня все боялись, по крайней мере, простые люди. Тем более, что они могут быть полезными в будущем». Глава 4. «Да ну!» — удивился я. «Вот прямо совсем никто? Ни один из них?» «Никто!» — вздохнул Белмор. «Но ведь по глазам вижу, что он этому только рад. Все дипломаты были убиты. С ними даже говорить не стали. А я говорил, что нежить и дипломатия — понятия несовместимые». «Не, дело не в дипломатах», — махнул я рукой. «Это все люди виноваты, а скелеты тут ни при чем. Они ведь пришли с мирными табличками и были совсем не страшные». «Особенно шестирукий тренок, ага». «А, так это нога была», — хлопнул я себя по лбу. «А что, не похоже было? Теперь понятно, почему его прикончили первым», — вздохнул он. «Что ж, если честно, я особо и не надеялся на успех. Но попытаться в любом случае стоило, ведь договориться всегда выгоднее, чем воевать». «Да, обычно война для нас выгодна, ведь мы выносим с поля боя горы трофеев, а потом продаем их, но мне хотелось бы как-то ускорить процесс, чтобы не пришлось бродить по этому миру и сокращать численность королевств на этой планете». «И где нам теперь союзников брать?» — вздохнул я. «Никто в этом мире не хочет дружить с нами». «Да ладно тебе, гном же есть», — пожал плечами Белмор. «Он на любые союзы согласен, если это будет выгодно». «Ну так гном чуть ли не на другом конце мира». «Так уж вышло, что сейчас мы оказались действительно далеко. Тысячи километров оттуда, не меньше. Да, для таких расстояний есть порталы, но хотелось бы иметь союзника под боком, чтобы можно было всегда обратиться к нему за помощью. Ну или помочь ему, хотя у нас не так много войск, их можно было перебросить куда угодно». «Хочешь общую границу с союзником, да?» — задумался некромант. «Но в чем проблема? Границы, знаешь ли, имеют свойство иногда двигаться, а мои скелеты с удовольствием подвинут их прямо до гнома. Можно даже до его столицы». «Ну да, конечно», — вздохнул я. «Возможно, так и придется поступить. Но я все равно не оставляю надежды договориться с этими королями и императорами. Ведь не могут все они быть такими дураками. Должен ведь найтись кто-то разумный, кто может сопоставить факты и понять, что сражаться с нами бесполезно. Странные эти иномирцы, конечно. Я уже не раз показывал им, что они не являются такой неимоверной силой, которой они всегда себя считали. Есть кто-то посильнее, причем намного. Я вот, например, спокойно гуляю по их миру, а они ничего не могут с этим сделать. Вот чего им еще продемонстрировать надо? Нет, правда, странные они, и, возможно, даже это никак не исправить. Мы с Балмаром стояли и смотрели на высокий курган, где пару лет назад было захоронено около 20 000 тел. Причем не только людей. Сюда скидывали всех подряд, в том числе и трупы животных. Некромант проводил какие-то подготовительные манипуляции, распределял магические направители по всему кургану, чтобы во время заклинания преобразования вся некротика распространилась равномерно. А я просто бродил рядом и всячески отвлекал его разговорами, сам при этом внимательно наблюдая за процессом. Ну и пока мы бродили вокруг кургана, к нам подбежал гвардеец и некоторое время ходил за нами, держась на безопасном расстоянии. «Ты чего?» — кивнул ему. «Что-то сказать хотел?» «Так точно, господин Булатов!» Теперь гвардеец подошел ближе. «Командир приказал передать вам, что местные жители хотят с вами поговорить». «Даже так?» — удивился я. Местные так-то не выглядели разговорчивыми. Даже с нашим появлением у них почти никак не поменялся образ жизни. Ходят тут, что-то делают по привычке, пытаются работать. Или они просто боятся меня? Если так, значит, не все иномирцы странные. Некоторые реагируют правильно. «А чего хотят?» Я кивнул гвардейцу и пошел в сторону города, а тот повел меня к местным. «Не могу знать, господин Булатов», — пожал тот плечами. «Мне просто приказали передать, и все». Ждали меня на центральной площади, и собралось там человек 300. Плюс еще сотни моих гвардейцев. Они тут просто для поддержания безопасности самих жителей, а не меня. Вместо полиции, можно сказать. Хотя их услуги пока ни разу не пригодились. Скорее всего, сомнительные элементы просто покинули город сразу, как им предоставилась такая возможность. Я сразу нашел взглядом того, кто был выдвинут народом в качестве переговорщика, и он направился ко мне. Сухонький старичок, лет 80, но при этом довольно бодрый. Правда, тут все сухонькие, ядовитая атмосфера города, плюс непроглядная нищета никак не способствует появлению лишнего веса. «Благодарю, милорд, что согласились снизойти к нам», — поклонился старичок. «Я староста общины Верхней Затупки». Я посмотрел на него вопросительно, но он не понял, что от него хотят. Потому перевел взгляд на командира отряда гвардейцев. «Это несколько деревень объединились в общину, чтобы легче было жить. Но им это не помогло. Они обнищали, разорились, и вот, их привезли сюда пару лет назад», — уточнил командир. «А, понятно». Я снова перевел взгляд на старосту. «И чего ты хотел сказать мне?» «Господин, вы только не серчайте». Какое хорошее начало разговора. Хотя что с них взять? Все 300 человек из общины Великие Затупки одеты в какие-то лохмотья. Не удивлюсь даже, если всю одежду они добывают с привезенных сюда трупов. Но куда им деваться? Ведь кроме трупов сюда привозят лишь немного еды и все. А остальное надо как-то добывать самостоятельно. «В общем, мы хотим к вам на службу, вот!» — выпалил, наконец, старик, а я снова посмотрел на своих гвардейцев. Те уже стояли и смотрели куда-то в небо, лишь бы не встретиться со мной взглядом. «Нет уж, смотрите на меня», — прищурился я. «Вы чего наговорить им успели, ироды?» «Так вы же сами говорили быть дружелюбными», — развел руками командир. «Они вопросы задавали, а мы дружелюбно отвечали». «Вы хоть не сказали им, где в графстве деньги хранятся?» — решил пошутить я, тогда как один гвардеец почему-то опустил взгляд. «Серьезно?» «Не-не, господин, просто я монетку медную нашел, а у меня сын их как раз собирает», — поднял он руки. «Так или иначе, мы хотим на службу и жить в вашем графстве», — повторил свою просьбу староста. «А вы хоть знаете, где оно, графство это?» — усмехнулся я. «Да вообще плевать. Главное, чтобы не здесь, и желательно, чтобы не в этом мире», — расхохотался он. «Вот с этим вы угадали. Оно и правда в другом мире». «Отлично!» — обрадовался старик. «Нам подходит». «Но у меня в графстве все работают. Бездельничать не получится и придется пахать», — сразу рассказал о самом главном, чтобы они не передумали. «Прекрасно! Мы уже не можем без работы. Дайте нам поработать. И, кстати, мы насчет этого уже спрашивали у ваших солдат», — замялся старик. «У вас там и фермы есть, и шахты. А так получилось, что мы тоже из шахтерских деревень. Просто во время войны наши шахты обрушил враг, а потом король отказался выделить помощь на их восстановление. Вот так мы сюда и попали». «Да уж. Нет. Ну, шахтеров много не бывает. Сколько их тут? Человек 300, если навскидку». «Ладно, возьму вас», — махнул на них рукой. «Раз хотите работать, будет вам работа. Только сначала научитесь обращаться с перфоратором и другой техникой. Без этого никак». «И, кстати, иномирцы обучаются даже быстрее наших. Поначалу мне казалось это удивительным, но затем я заметил, с какими горящими глазами иномирные шахтеры орудуют нашей техникой. Они думают, что им доверили ценнейший и мощнейший артефакт, так что берегут его, как зеницу ока, и холят свои перфораторы, словно родных». «Всех возьмете, да?» — улыбнулся староста. «Ну да, говорю же, всех», — махнул я рукой и собрался уходить. Но сделал всего пару шагов и замер. Как-то очень уж странно выглядит эта улыбка старика. Сразу вспомнился недавний случай с императором, потому решил все же уточнить. «Погоди, а все — это сколько?» «Ну вот те, что стоят здесь, и еще некоторое количество», — махнул рукой тот. «Нет уж, поточнее скажи, а то эта улыбка мне все еще не нравится. Вот прямо цифру». «Цифрах, если немного округлить, то что-то около 7000», — потупил взгляд староста. «Некоторое количество, значит. Ладно, что с вами еще делать? Всех беру». «Заселять их пока некуда, но что-нибудь придумаем. Второй палаточный городок поставим недалеко от шахт в крайнем случае. Все-таки 7000 — это не 30. Как-нибудь доразместим». «Лабладут!» — воскликнул я, и на моем плече появился миниатюрный рогатый человечек. «Нечисть! Нечисть!» — пробежались удивленные возгласы по толпе. «Серьезно?» — скривился я. «У вас тут скелеты по улицам города бродят, и некротические твари стоят на стенах. А вы испугались вот этого?» «Нет, не испугались», — рассмеялись люди. «У нас настолько бедные земли были, что от нас даже нечисть сбежала. Просто давно не видели, вот и удивились. А в этом городе нечисть и вовсе живет, только монстры под землей». «Соскучились по нечисти». «Ладно, бывает такое. Я тоже по этой нечисти иногда скучаю. И, кстати, почему во всех мирах под землей живут монстры? Это какое-то правило Вселенной или просто совпадение?» Лабладута я призвал за тем, чтобы он привел сюда специальных людей, которые занимаются переправкой новых жителей графства и их распределением. А пока люди работали и готовили новые лагеря в графстве, вкратце обрисовал своим новым подданным картину, что я забираю не только рабочих, но и их детей, жен и даже родителей. Дети пойдут в школы, сады, академию. Старики получат бесплатную медицинскую помощь. «Погодите», — нахмурился старик. «То есть вы возьмете не только рабочих, но и всех остальных?» «Я тебе минут 20 об этом говорю», — вздохнул я. «Просто тут такое дело», — замялся он. «Тогда получается, что не 7000, а 30». Гном сидел на троне и поглаживал свою длинную пышную бороду, пребывая в глубоких размышлениях. Очистительные артефакты, установленные Булатовым в канализации, и правда работают отменно. Жители огромного города позабыли о любых проблемах с канализацией в тот же день, как гном подписал договор с графом, и теперь тут даже дышать легче стало. Все неприятные запахи исчезли, на улицах стало чище, а во время сильных ливней воду будто бы засасывает под землю, вместе с упавшими на землю монетами и потерянными украшениями. Один из магов, кстати, даже предположил, что этот мощный ливень имел магическую природу, но король на это лишь отмахнулся. Зато в городе чище стало и не так пыльно, тоже плюс. Иногда улицы надо мыть, и дождь в этом очень помог. Кстати, монстры под землей тоже пропали. Вообще не вылезают из канализации и не дают о себе знать. Причем из-за этого гильдия авантюристов устроила забастовку. Мол, совсем работу забрали, и теперь нечем зарабатывать себе на хлеб. Хотя раньше они нос воротили, и приходилось их упрашивать, чтобы они соизволили спуститься в канализацию и устранили особо обнаглевших монстров. «Мой король!» — в тронный зал влетел шпион и низко поклонился. «Тот человек, за которым вы приказали наблюдать, он вторгся в этот мир». «Ура! Да! Классно!» — к удивлению шпиона воскликнул гном. «Отлично! Значит, этот мир ему интересен. Хотя, погоди, а он вторгся, случайно, не в мое королевство?» «Нет, вторжение произошло довольно-таки далеко», — замялся шпион. «Так что можете не переживать, до наших городов он не доберется». «А если и доберется, так ничего страшного. Пусть только предупредит, а там уже как-нибудь договоримся», — пожал плечами король. «Жаль, конечно, что далеко». Но даже на таком расстоянии у гнома развернута полноценная шпионская сеть. И он ни капли не жалеет о том, что хорошенько вложился в разведку. Ведь кто владеет информацией, тот владеет дружбой с Булатовым. Уже не раз граф приходил сюда, чтобы прикупить больше данных об этом мире. «Так вот, Булатов отправил дипломатов сразу в несколько королевств, но все они были убиты», — продолжил доклад шпион. «Ой, дураки!» — схватился за голову король. «Но он отправлял нежить, так что пострадала только она», — добавил тот. «Да плевать! Нельзя трогать тех, кого отправляет Булатов. Даже если он камень пошлет, лучше хорошенько отмыть этот камушек, отполировать и покрыть лаком». С этими словами гном подошел к развернутой на стене карте мира и подозвал к себе шпиона. «Показывай, кто убил дипломатов!» «Королевство Викрас, Демицерианское королевство...» Он начал перечислять тех, кто отверг предложение Булатова, тогда как гном начал вычеркивать эти страны из списка и ставить красные крестики на карте. Причем ставил крестики фломастером, который ему подарил сам Булатов, как раз для подобных нужд. «Ага, понятно!» Гном обвел зачеркнутое королевство единой границей и довольно кивнул. «Значит, он решил сразу создать тут империю и не размениваться на мелочи. Кстати, а какие требования предъявляли дипломаты?» «Да никаких требований, просто предлагали заключить союз», — развел руками шпион. «Ха! Отлично!» — воскликнул король. «Позови наших переговорщиков. Разошли их по всем ближайшим странам. Пусть предлагают всем союз». «Но вы же говорили, что вам эти убогие даром не нужны в качестве союзников. И без них будет даже лучше». «Нам не нужны, а Булатову нужны. Вдруг он придет к нам снова. Да у нас уже все готово, и союзники есть. Сможем поделиться союзниками, если попросит». «И куда пойдешь?» — кивнул я Белмору. Он стоял и смотрел на свою армию мертвых и проводил последние настройки командиров отдельных отрядов. «И это действительно важно. Ведь во время крупных сражений коммуникация некроманта и его мертвых подданных крайне важна. Причем с тем же отрядом костяных рыцарей и вовсе нужны двойные усилия. Ведь надо сначала договориться с самими рыцарями, найти с ними общий язык, а затем сделать то же самое с их скакунами». «Даже не знаю. Глаза разбегаются», — вздохнул некромант. «Но идея понятна. Нужно сделать безопасную зону вокруг города, чтобы сюда никто не лез. Так что оградиться — идея отличная. Я ее полностью поддерживаю, вот только...» Белмор развернул карту и пробежался по ней глазами. «Даже не знаю. Мы ведь зацепим интересы сразу 5 королевств, если сделаем все по твоему плану». «И?» Я так и не смог понять, в чем, собственно, проблема. «Да ничего», — усмехнулся некромант. «Вопрос только в том, куда сначала идти». «Действительно, тут столько всего, так что сразу и не выберешь. Ведь в итоге надо захватить 35 замков, которые в будущем станут опорными пунктами. А затем все эти замки будут соединены между собой высокими стенами с мертвыми стражами на них. И сейчас перед Белмором стал выбор, в какой замок пойти в первую очередь. Пока что он остановился на 8 из них, так как туда удобнее всего добираться. Но вопрос никуда не делся. Разве что выбор теперь не из 35, а из 8. «Это должно быть взвешенное решение, Белмор. Я верю, что ты сможешь сделать правильный выбор», — положил ему руку на плечо. «Ну да», — вздохнул он, глядя на то, как из кургана выбирается группа костяных великанов. «А я не знал, что тут и таких монстров хоронили. Обычно подобных монстров после смерти не сжигают, а расщепляют магией. Ведь их шкура даже после смерти прекрасно сопротивляется любым воздействиям энергии. Сразить неуязвимого к магии мертвеца потом не так-то просто». «Ну и что делать будем? Может, соломинку вытянуть, а?» «Дурак, что ли? Это ведь важное дело», — возмутился я. «Какая еще соломинка?» «Да, правда. Извини», — замотал головой Белмор. «Что-то я действительно расслабился». «Надо решить вопрос грамотно и серьезно», — пошарился в кармане и достал оттуда кубик. «Вот, давай кинем и посмотрим. Какая цифра выпадет, тот замок и пойдешь захватывать в первую очередь». Не стал долго разговаривать и кинул кубик на землю. Он некоторое время покружился, покувыркался и в итоге указал некроманту нужную цель, то есть 8-й замок. Они на карте как раз очень удобно пронумерованы. «Вот, какой там под 8-м номером?» Взглянул на карту и ткнул пальцем в нужный замок. «Вот, туда иди, понятно?» «Нет», — задумчиво проговорил Белмор. «И чего тут непонятного?» «Откуда у тебя цифра 8 на кубике? Там ведь 6 граней всего», — почесал он затылок. «Да не знаю, лабладут кубик делал». И действительно, как-то даже не задумывался, откуда там 8. «Ну ладно, давай перебросим», — поднял кубик и кинул его еще раз. Но теперь выпало 32, и вопросов стало только больше. «Я теперь тоже кубикам не доверяю. Давай 8, и на этом остановимся». «Да, правда. Давай лучше так», — согласился некромант. И на этом я собрался уходить. «Кстати, погоди», — окликнул он меня. «Все хотел спросить, а зачем мы тут все это делаем? У тебя же другое королевство в этом мире есть. Там уже метро почти достроено и несколько замков захвачено». «Точно же?» — хлопнул я себя по лбу. «Ладно, шучу. Я его на потом оставил. Просто там соседи нормальные, и с ними можно будет договориться. Да и строительство идет полным ходом. В общем, задачу понял?» «Понял, чего тут непонятного?» «Ну и хорошо, а я пошел». Кивнул ему и побрел прочь. «В смысле? А ты разве с нами штурмовать замки не будешь?» «Зачем? У тебя вон мертвая армия есть. Какой смысл мне с вами тащиться? Лечить скелетов твоих, что ли?» «Но... а вдруг меня ранят, мало ли что?» Не смог придумать ничего лучше Белмор. «Ой, все!» — снова махнул на него рукой. «Скажи хоть, куда ты собрался?» «Да вот». Такой информации поделиться не жалко, так что ткнул в серую часть карты. «Сюда пойду». «Но тут же нет ничего», — нахмурился некромант. «Не, там точно что-то есть, я в этом уверен». На моем лице появилась хитрая ухмылка. «Просто эту часть карты еще не прорисовали, но я прямо чувствую, что мне туда надо». «И что там, по-твоему, находится?» «Академия». Улыбка на моем лице стала еще шире. «Какая?» «Академия магов Земли. Ходят легенды, что там располагается неприступная подземная крепость. А еще совсем скоро там будут выбирать нового ректора. Такое событие случается раз в 2 сотни лет. И представь себе, у меня есть аж 3 подходящие кандидатуры на это звание». Глава 5. Император, как обычно, восседал в своем рабочем кресле, перекладывал бумажки из стопки в стопку, ставил подписи и изучал документы. Как-никак, А работы для правителя государства в такой стране всегда хватает. Постоянно появляются какие-то проблемы, споры, конфликты, нападения. И, кстати, о нападениях. Китай с тех пор притих и больше не пытается прорвать границы. Сейчас у них слишком много проблем внутри страны, потому стало как-то не до вторжения. Тогда как императоры не собираются нападать на них, сейчас совсем неподходящее время. Вот только после освобождения Северодвинска свободных воинских соединений стало куда больше, потому часть войск уже направлена на охрану границ. «Кстати, персы что-то давно в море не попадались», — подметил старик. «У них там все нормально. А то туда ведь Булатов недавно собирался. Переживаю за них». «Разведка пока разбирается, но по предварительным данным у них действительно какие-то проблемы с выходом из портов», — пожал плечами Игнат. «То ли там все заминировано, то ли еще что-то. И, кстати, Булатов уже передал рекомендации не подходить ближе, чем на 50 километров к побережью Персии». «Так, все. Слишком много Булатова для одного утра, хватит о нем», — замотал головой старик, пытаясь выбросить все эти гадкие мысли. Но в этот момент дверь приоткрылась, а внутрь заглянул сам Булатов. «Ну вот, накликали беду», — взвыл император. И пусть он знал, что это не настоящий Булатов, а лишь его двойник, но... А вдруг в этот раз пришел настоящий? Кто же его знает? «Ваше Величество, вижу, вы не заняты», — улыбнулся граф и зашел в комнату. «Господин сказал передать вам обновленную карту другого мира. Вот я и принес». Император облегченно вздохнул, убедившись в том, что граф не настоящий. Но известие об обновленных картах его не обрадовало. «Слушай, но третий раз за неделю», — возмутился он. «Зачем так часто карты обновлять?» И пусть император возмущался, но Доппель все равно выполнил приказ и положил планшет с изображением на стол. «Да откуда столько изменений за каких-то пару дней?» Император посмотрел на новые захваченные Булатовым территории, затем изменил масштаб карты, покрутил ее немного, взглянул на захваченные земли ранее. И, разумеется, не мог пропустить маленький, но выделенный ярким цветом кружочек с изображением герба империи. Это те земли, которые удалось захватить регулярной имперской армии вместе с силами ассоциации. «Ну почему так, а? Вот ты мне скажи», — взвыл император. «Мы же тоже сильные. Почему нам удалось захватить вот этот кусочек, и за каждый метр нам приходится сражаться? А этот Булатов просто приходит и что-то захватывает. А иномирцы даже почти не пытаются его выбить оттуда». «Возможно, он как-то хитрит», — пожал плечами Игнат. «Я имею в виду, обманывает иномирцев». «Да пусть хитрит сколько хочет», — ударил по столу кулаком старик. «Но издеваться-то зачем? Почему он выделил нам кружочек цветом? Так еще и стрелочку к нему нарисовал и подписал, чтобы мы ничего не перепутали. А его земли уже скоро размером с Францию будут». «Но вообще, если так посудить, не стоит переживать, ведь графство Булатова — это тоже часть Российской империи». «Так-то оно так», — скривился император. «Но ты сам-то в это веришь?» На просторной площадке, что расположилась на вершине самой высокой горы, разместились 6 старейшин величайшей Академии магов Земли. Сама Академия находится внутри горы и по праву считается неприступной крепостью. Маги и ученики здесь могут чувствовать себя в полной безопасности, ведь никому в голову не придет лезть сюда. Да и добраться до этой горы не так-то просто, не говоря уже о том, чтобы пролезть внутрь. Бесполезно, да и не нужно это никому. Но если с безопасностью тут все хорошо, то вот других проблем предостаточно. Как минимум, ректора нет, и управлять этим местом некому. Собственно, для решения именно этой проблемы старейшины и собрались на вершине горы. Это место как раз создано для особо важных совещаний и переговоров, ведь тут свежий, прохладный воздух. Пусть и разряженный, но это никого не волнует. И вот они собрались. Некоторое время просто молчали и слушали завывание ветра. На самой площадке, разумеется, сильно не дует, так как она защищена со всех сторон рунными пластинами. После них идут ряды каменных шипов повышенной прочности, которые выстрелят в воздух тут же, как в небе появятся силы врага. Потом идет следующий защитный слой, не позволяющий карабкаться на гору. В общем, создатели этого места все продумали. Причем даже избрание нового ректора они тоже автоматизировали при помощи специального артефакта. «Ну что, надо решать, кто станет следующим ректором», — проскрипел старый маг. «Да что там решать? Кто старше, тот пусть и встанет во главе Академии», — пожал плечами другой маг. Они снова на некоторое время замолчали, и каждый думал об одном. Дело в том, что никто из них не хотел быть ректором, ведь это великая ответственность. Куда проще оставаться преподавателем и заниматься делом своей жизни. Строить новые туннели, закапывать старые. Ведь о чем еще могут мечтать магистры магии Земли? «Нам надо сегодня решить, кто пойдет первым к артефакту», — нахмурился старший магистр. «Больше ждать нельзя. Артефакт уже готов, и долго терпеть он не будет». «Ну так вы идите первым», — закивали остальные. «Раз артефакт этого так хочет, мы же не против». «Но вот же сволочи!» — пробурчал старик. Дело в том, что ректора выбирает артефакт. Обмануть его невозможно, и только он может оценить кандидата беспристрастно, взвесить все «за» и «против», испытать силу, объем знаний и узнать, готов ли он взвалить на себя бремя правления этим местом. Ответственность за всех тех учеников, что в дальнейшем обязательно станут великими строителями. В итоге магистры провели голосование и почти единогласно выбрали самого старшего из них. Ну а что? Раньше всегда срабатывало, и сейчас тоже должно было. Разобравшись с этим, они сразу собрались и на лифте отправились в самую глубокую ритуальную комнату под горой. Туда, где расположен этот древний артефакт, выполненный в виде массивной каменной статуи с изображением основателя этой академии. Этот древний ритуал всегда вселял ужас в сердца преподавателей и желающих стать ректором. Все потому, что ты никогда не можешь знать наперед, выберет тебя основатель или назовет недостойным. Сам ритуал заключается в том, что кандидат кланяется каменному изваянию, поднимается на каменной площадке к его голове и кладет руку в раскрытый рот. Глупо. Но да, со стороны выглядит даже забавно. А еще забавнее осознавать, что основатель этого места сам придумал такой ритуал, где ему в рот будут класть руки все желающие. Правда, никто над этим не смеялся вслух, так как многие слышали легенды об этом великом маге. Как он мог двигать целые горы одним взмахом руки, а другим взмахом в одночасье возводить целые города? Могущественный был маг, просто немного странный. Но странность зачастую преследует истинное могущество. Но суть заключается в том, что если кандидат, по мнению статуи, недостоин, она просто сожрет его руку. Каменные зубы сомкнутся мертвой хваткой, и никто не сможет освободиться или разломать артефакт, ведь он защищен магией древних. Это совершенно иной уровень могущества, к которому удается подобраться лишь единицам, один раз в несколько веков. По идее, все старейшины должны пройти через это, но желающих почему-то обычно не набирается. Но если, допустим, двоим подряд статуя вдруг не откусила руку, то они должны пройти ритуал заново, пока артефакт не примет окончательное решение. Сейчас в ритуальном зале собрались все 150 учеников, с десяток учителей и прочих сотрудников, ну и, разумеется, старейшины. Еще бы. Ведь это торжественное событие, что происходит крайне редко. И все должны видеть, насколько величественен основатель и насколько достоин новый ректор занимать свой пост. Разумеется, принять участие в выборах может любой желающий. Это указано в уставе Академии. Но этот пункт внесли скорее ради шутки, чтобы посмотреть на дураков, которые почему-то считают себя достойными претендентами. Правда, таких дураков довольно мало, ведь никто не хочет лишиться руки. «Мы все здесь собрались, чтобы наш великий прародитель изъявил свою волю и представил нам нового ректора Академии». Голос старшего магистра эхом прокатился под высокими сводами просторного зала. «Наша Академия всегда славилась великими делами», — добавил кто-то из магистров. «Да, именно великими делами и славилась всегда наша Академия. Например, задумался старик. «Ну вот взять постройку этой Академии. Разве не великое дело?» «Да!» — ответом ему был нестройный хор учеников. «Что-то с боевым духом, да и вообще настроем в последнее время тут не ладится». Впрочем, и количество учеников оставляет желать лучшего. Раньше при выборе нового ректора этот зал забивался под завязку, а ведь он рассчитан на несколько тысяч человек. Но со временем место начало приходить в упадок. Ректоры менялись один за другим. Кто-то был лучше, кто-то хуже. Но до величия основателя им все равно было далеко. «Ну что?» — заулыбался старший магистр. «Среди вас есть желающие испытать себя?» Он помнит, как выбирали прежнего ректора. И всегда на этой церемонии всем предлагают попробовать работоспособность артефакта. Ну и таким предположением можно в очередной раз показать, насколько остальные учителя и ученики слабы и трусливы по сравнению со старейшинами. «Конечно же, желающих нет. И это нормально. Не надо корить себя. Когда-нибудь кто-то из вас сможет стать до ста...» Договорить он не смог, ведь в этот раз что-то пошло не так. Кто-то из толпы все-таки поднял руку. «Я бы попробовал. Можно?» — уточнил человек в мантии. А старейшина все так же молча указал жестом, чтобы тот подходил к статуе. Он просто растерялся и не знал, как на это реагировать. Незнакомец просто пожал плечами и забрался к голове статуи, после чего сунул руку в рот основателю, причем запихнул аж по локоть. Разумеется, как все и ожидали, каменные челюсти тут же сомкнулись. Вот только магистры не успели рассмеяться, ведь рука осталась на месте. Статуя просто грызла ее, но никакого толку от этого не было. «Эй!» — возмутился старший магистр спустя какое-то время. «А чего это так? Почему рука не откусывается?» «Не знаю. Может, невкусная?» — пожал плечами гость и засунул руку поглубже. «Ну давай, грызи уже. Я в тебя почти верю». Статуя разомкнула челюсти, чего никогда ранее не происходило, и сомкнула их с новой силой, стараясь перегрызть на удивление прочную руку. Потом еще раз, еще. Артефакт в бессильной злобе грыз, двигал челюстями, старался, пыхтел. Но рука как была на месте, так и осталась. Магистры схватились за головы и стали размышлять, почему такое могло произойти. Ведь статуя основателя явно сочла этого человека недостойным. Но по протоколу, чтобы снять его кандидатуру, он должен уйти без руки. Ну или хотя бы палец надо отгрызть, иначе никак. «Скорее всего, артефакт за долгие годы разрядился», — предположил один из магистров. «Точно!» — подхватили эту мысль остальные. «Надо зарядить! А ну, навались! Вливайте в нее энергию!» Старейшины подбежали к ногам статуи и навалились изо всех сил, отдавая всю свою энергию основателю. Разряды пробежались по каменной поверхности, отчего глаза из бояния засверкали, и тело покрылось мерцающими рунами. «Навыжитов!» — прогремел басовитый голос основателя. Статуя словно ожила, нахмурилась, но выговорить слово «нарушитель» не смогла, так как во рту была рука этого самого нарушителя. Но теперь статуя была переполнена энергией, потому она с новой силой стиснула челюсти, и у нее выпал зуб. «Ой!» — удивился гость. «Прости, но вставить обратно не смогу. Это не в моей компетенции. Да и вообще, не нарушитель я никакой. Уставом кормить тебя не запрещено». Некоторые ученики успели заметить, как из-под капюшона сверкнули две зеленые вспышки, а лицо статуи тут же поменялось. «А, ну ладно, показалось, наверное. Этот человек достоин». «Она говорящая!» — взвыли старейшины, что даже никогда не слышали о подобном, и не догадывались, что так можно. «Это все прекрасно», — гость повернулся к ним. «А мне как руку-то доставать?» «Ну, вообще, по идее, никак», — развели они руками. «Она должна была либо откусить, либо не смыкать челюсти. Тут только два варианта, так что извини». «Вообще, я слышал, что еще статуя может объявить тебя новым ректором Академии», — хохотнул старейшина. «Так мне проще ей голову оторвать», — пожал плечами нарушитель и снова посмотрел на статую. «Что? Теперь ты новый ректор Академии! Ура! Поздравьте его с назначением!» — завопила статуя. «Все по протоколу, так и запишите. И чтоб никто не спорил с моим решением, вам понятно?» «Совсем другое дело», — отряхнула руки от вековой пыли гость и снял капюшон. «Ну что, все законно, как вы видите. И спасибо за радушный прием. Я это очень ценю». Вот как-то так я и стал ректором Академии. Слышал, что у них какой-то сложный тайный ритуал для этого дела есть. Но даже не думал, что все будет настолько легко и просто. Даже размышлял над вариантом взять штурмом это место, пусть его и считают неприступным. Вот только неприступность Академии заключается в двух немаловажных факторах. Во-первых, сюда хрен доедешь. Во-вторых, это никому не нужно. Вот и все. «Да он тут даже не учился!» — послышался яростный крик из зала. «Вы чего? Какой еще ректор? Он даже не маг Земли!» «Джованни!» — рыкнул я. «Ты на чьей вообще стороне? Я тебя для поддержки взял, а ты что делаешь?» «Мне просто за магию Земли обидно!» — насупился он. Впрочем, даже после его выкриков никто с решением артефакта спорить не стал. Так что никаких проблем не возникло, и я смог спокойно пообщаться с местными руководителями. «Сразу хочу сказать, что по пути сюда я изучил ваши правила». Все-таки правил у них не сказать, чтобы много. Один голубь легко унес всю книжку с правилами и прочитал я их буквально за полчаса. «Так что я могу быть кем угодно, если ваша ссыкливая статуя меня признает. Теперь покажите, где располагается мой кабинет, и я приступлю к своим новым обязанностям». Оказалось, что не только статуя у них ссыкливая, все остальные ровно такие же. Но это же маги Земли. Они всегда любят правила. Вот и сейчас даже при желании не смогли бы спорить со мной. У меня и правда все четко, и ни один из пунктов устава не был нарушен. И пусть все они пребывали в полнейшем шоке, но меня действительно проводили в мой кабинет и разошлись по своим делам. А точнее, приходить в чувство и пытаться осознать случившееся. И вот сижу я в уютном каменном кресле с подогревом, кручу кубик Рубик из камня. Правда, это не простой кубик Рубик. Он за каждое неверное движение пытается убить тебя. Из него вырываются острые шипы и пронзают ладони. Но от этого даже интереснее. Тем более, что все его попытки убить меня не увенчались успехом. А пока я кручу кубик в руках, в Академии царит настоящий хаос. Люди то и дело проносятся мимо дверей моего кабинета, а голуби докладывают, что в зале совещаний сейчас какая-то вакханалия. Старейшины орут, учителя орут, ученики бегают и орут, все орут, а статуя стоит и плачет. Все спорят друг с другом, ругаются и никак не могут понять, каким образом такое могло произойти. Не знают, что делать с этим и как исправить, ведь законы надо чтить. А они гласят, что если статуя выбрала тебя, значит, ты достоин, и нельзя спорить с ее решением. И вот, наконец, шесть магистров, из которых статуя и должна была выбрать нового ректора, решили заглянуть ко мне в кабинет и поговорить. «О, хорошо, что вы пришли», — обрадовался я и положил на стол собранный кубик. «Что? Вы справились с этим артефактом? Его нам верил сам основатель и заявил, что трогать его запрещено. «Иначе смерть!» — удивились они. «Да ладно, забавная игрушка», — махнул я рукой. «Лучше скажите мне, что нужно делать, будучи ректором? А то я, если честно, не собирался заступать на эту должность». «Ха-ха-ха!» — расхохотались магистры. «Решать наши проблемы, ректор, вот и все!» «А как умер прошлый ректор, кстати?» — поинтересовался я. «А то об этом история умалчивает». «Ох, ну и вопросы у вас», — утер слезы старший магистр. «Пенни...»